Глава сороковая. «Но зачем нам переезжать в Лондон?» — Ванесса жалобно посмотрела на мать. «Потому что, дорогая, я выхожу замуж, а именно там живет Василий». Сирина чувствовала себя неловко, пытаясь объяснить все это Ванессе. Крайне трудно объяснить то, что она делала. Почему так торопилась? Почему отказывалась от карьеры в Нью-Йорке? Почему оставляла Тедди? Почему Ванесса не знакома с Василием? Ванесса с недоумением поглядела на мать. «Разве мне нельзя остаться здесь?» Сирине показалось, что она получила пощечину от дочери. «Неужели ты не хочешь поехать со мной?» Сирина с трудом сдерживала слезы. «Кто же тогда будет заботиться о дяде Тедди?» «Он сам. Понимаешь, может быть, скоро он тоже женится. Разве ты не любишь его?» Ванесса расстроилась, как никогда прежде, и Сирина не знала, что делать. «Разумеется, люблю, но не так. О, Ванесса, любовь такая сложная вещь, но как объяснить ребенку страсть?» Во всяком случае, этот замечательный человек приезжал сюда, и он хочет, чтобы мы с тобой переехали жить вместе с ним в Лондон. У него есть дом в Афинах, квартира в Париже, и...» Сирина чувствовала себя полнейшей дурой, стараясь уговорить ребенка подобными доводами. Ванесса всего лишь ребенок, ей нет и 8 лет, и тем не менее она прекрасно чувствовала, когда мать поступала опрометчиво. Доротея Кер по этому поводу высказалась гораздо прямолинейней. «Откровенно говоря, думаю, что ты просто сошла с ума». «Знаю. Сирине приходилось все время оправдываться, отстаивать свои поступки, и это ее ужасно изматывало. Но, Доротея, это же особый случай. Не знаю даже, как сказать. Он любит меня. Я люблю его. Когда он приезжал сюда, между нами произошло нечто волшебное. Значит, он хорош в постели. Так что из того? Отправляйся с ним в Лондон, в Париж, хоть в Конго, только не выходи за него замуж. Ради всего святого, ведь он уже был женат 4 или 5 раз». 4, — спокойно уточнила Сирина. «И что, как ты думаешь, станет с твоей карьерой? Ведь ты не можешь вечно находиться на вершине, девочка. Появятся новые лица. Но ведь это случится в любом случае, а работать я смогу и в Лондоне». Когда 3 недели спустя Сирина покидала Нью-Йорк, она отнюдь не ощущала уверенности. Психика ее истощилась, она устала, была бледной, страдала бессонницей. Тедди отвез их в аэропорт. Расставаясь, все трое плакали так, словно пришел конец света. Тедди старался держаться спокойно, выдержанно, но когда он на прощание поцеловал Ванессу, по его щекам покатились слезы. Ванесса крепко прижалась к нему, как к своему самому последнему другу. Сирине казалось, что она собственными руками ломает свою дорогую, обожаемую семью. Сжав Тедди в последнем объятии, Сирина не могла вымолвить ни слова. Единственное, что она смогла выдавить из себя перед самой посадкой в самолет, было «Я люблю тебя». Помахав ему на прощание рукой в последний раз, они ушли. Перелет через океан прошел мучительно. Ванесса прохныкала большую часть пути, и когда они подлетали к Лондону, Сирина была готова махнуть на все рукой, и, если бы это было возможно, повернуть обратно. Сойдя с самолета, она увидела его. Глаза ее наполнились слезами, и она рассмеялась. Василий больше походил на продавца воздушных шаров на ярмарке. В одной руке он держал огромную гирлянду, по меньшей мере из 50 шаров, в другой — огромную куклу. «Это он?» — Ванесса смотрела на Василия с интересом. Сирина вновь удивилась, как сильно дочь похожа на Брэда. «Да, его зовут Василий». «Знаю». Ванесса пренебрежительно взглянула на мать через плечо, и Сирина усмехнулась, какой серьезной и взрослой бывает ее дочь временами. На кукле было синее атласное платье старинного фасона с небольшим капюшоном из белого меха. Она походила на маленькую девочку, жившую 100 лет назад. Василий медленно приблизился к ним, люди вокруг улыбались. «Привет, я могу продать тебе шарик, девочка?» Ванесса рассмеялась. «Кстати, тут у меня есть и вот эта кукла». Он вытащил из подмышки куклу и протянул ее Ванессе. «Здравствуй, Ванесса, меня зовут Василий». «Знаю». Ванесса пристально посмотрела на него, словно оценивая и измеряя. Он рассмеялся. «Рад, что ты приехала в Лондон». Ванесса посмотрела на него и честно сказала. «Я не хотела ехать и много плакала, когда улетала из Нью-Йорка». «Да, отлично тебя понимаю», — мягко проговорил Василий. «Когда я был маленьким мальчиком, мне пришлось переехать в Афины. Помню, тогда я очень сильно расстроился». Сирина вспомнила, что, когда погибли его родители, Василию было 2 года, так что он вряд ли помнил это. Но, по крайней мере, его слова прозвучали убедительно для девочки. «Теперь тебе лучше?» Ванесса посмотрела на шары и улыбнулась. «Поедем домой?» Василий подал ей руку, и Ванесса взяла ее. Только после этого он выпрямился и посмотрел Сирине в глаза. «Добро пожаловать домой, дорогая!» Сирина почувствовала, как у нее растаяло сердце. Ей хотелось поблагодарить его за доброе отношение к Ванессе, но она понимала, что сейчас не время для этого. Она могла сказать о своих чувствах лишь взглядом. В небольшом доме в Челси все было подготовлено для встречи Ванессы и Сирины. В маленькой гостевой комнате появился кукольный дом, стул специально для Ванессы. По всему дому стояли огромные букеты прекрасных цветов. Специально для ухода за Ванессой Василий нанял новую служанку. В их спальне стояла бутылка шампанского во льду. Сирина со вздохом опустилась на кровать. «О, Василий, я думала, что не выживу». Сирина вспомнила прошлой неделе и передернула плечами. Все 4 часа полета она думала о Тедди, о его мольбах не спешить выходить замуж. Прощаясь с Доротеей Кер, Сирина расплакалась. Она уже испытывала ностальгию по жизни в Нью-Йорке, но она чувствовала, что так для нее будет лучше. Так уж получалось, что всю жизнь она говорила «прощай» дорогим людям и любимым местам, и каждый раз, прощаясь, она невольно вспоминала прошлые печали. «Тебе было трудно?» Она взглянула на него с грустью. «Да, но я все время думала, что возвращаюсь домой к тебе». Затем, посмотрев на него, Сирина нежно улыбнулась. «Мне так тяжело приходится убеждать людей, что мы с тобой не сумасшедшие». Она смотрела на него и горько улыбалась. «Неужели никто не верит в любовь?» Но в глубине своего сердца Сирина чувствовала, что совершает сумасшедший шаг, или, по меньшей мере, опрометчивый. «Ты веришь в любовь, Сирина?» Василий взглянул на нее, протягивая бокал с шампанским. «Меня не было бы здесь, если б я не верила, Василий». «Хорошо, потому что я люблю тебя всем своим сердцем». Он неторопливо поднял бокал. «За женщину, которую я люблю, за мою принцессу». Он прикоснулся к ее руке. Они сделали по глотку, затем в его глазах заплясали искры. «Так когда же наша свадьба?» Сирина нежно улыбнулась. «Когда захочешь». «Завтра», — сказал он, подтрунивая. «Как насчет того, чтобы дать нам хоть немного времени осмотреться?» 2 недели?» — Сирина кивнула. «Итак, через 2 недели, миссис Арбас. А до того времени ты останешься моей принцессой». Он нежно улыбнулся. Затем взял ее лицо в свои руки и поцеловал. А несколько мгновений спустя их тела слились воедино на его огромной кровати. Тедди, Доротея, Нью-Йорк — все провалилось в небытие.